Глава 17. Застава. Среда, 30 апреля. Время 16:47. Ворман стоял у окна своей комнаты и наблюдал за солдатами во дворе. Если вчера все они ходили еще вперемешку, и черные формы эсэсовцев мелькали среди серых гимнастерок пехоты, то уже сегодня между его бойцами и подчиненными Кемпфера будто бы пролегла невидимая стена. Вчера у них был один общий враг, который убивал всех подряд, независимо от цвета формы. Но прошлой ночью никого не убили, и наутро все стали чувствовать себя победителями. При этом каждая из сторон пыталась доказать свое превосходство. Но это было естественное соперничество. Эсэсовцы считали себя белой костью, элитой вермахта и непревзойденными специалистами в ведении особого рода военных действий. Их же соперники полагали, что именно они истинные солдаты, и хотя они представляли себе, что значит черная форма СС, и даже немного побаивались мертвую голову, в душе все считали их просто отборными полицейскими. Начинался обед. Все шло нормально до тех пор, пока во двор не вышла та самая девушка Магда. Вокруг столов тут же поднялась шутливая толкотня. Каждый пытался уступить ей место, пока она шла мимо наполненных котелков, набирая еду отцу и себе. Но само ее появление еще сильнее расколывало солдат на два лагеря. Эсэсовцы, учитывая тот факт, что она еврейка, считали само собой разумеющимся, что имеют преимущественное право поступать с ней, как им заблагорассудится. Солдаты же регулярной армии, в большинстве своем, были уверены, что такого права не имеет никто. Она была красавицей, хоть и прятала свои роскошные волосы под старой косынкой, а тело закутывала в бесформенное тряпье. Все равно ее женственность оставалась при ней, и она излучала ее, как бы ни старалась не делать этого. Шарм и грация сквозили и в ее легкой походке, и в белизне гладкой кожи, и в нежном изгибе губ. Кто же мог равнодушно пройти мимо этого гордого стана и скромно опущенных лучезарных глаз? Магда была заветным желанием любого мужчины, но всякий настоящий солдат, конечно, считал делом чести заполучить ее первым. Сейчас Ворману уже было трудно разделить это стремление, но, вспоминая свои вчерашние впечатления от первой встречи с ней, он готов был понять чувства солдат. Во время ужина опять началась возня между серыми и черными формами. И снова в тот момент, когда девушка пришла за едой. Из-за возникшей толчии два солдата даже упали на землю, и Ворман вынужден был послать сержанта, чтобы тот срочно навел порядок, пока не завязалась настоящая драка. К этому времени Магда уже взяла еды и шла назад в свою комнату. Через какое-то время он увидел, что она опять ходит по двору, очевидно разыскивая его. Она сказала, что отцу необходим нательный крест, ну или распятие, для расшифровки какой-то книги. И спросила, не одолжит ли ей крест капитан. Да, одолжит. С одного из убитых как раз сняли маленький серебряный крестик. Сейчас солдаты, свободные от наряда, сидели во дворе, а остальные продолжали разбирать стены задней секции замка. Ворман напряженно раздумывал, как избежать неприятностей во время дальнейших приемов пищи. Лучше всего поручить кому-нибудь из своих каждый раз относить еду старику и его дочери прямо в башню. Но только кому? Ведь остальные бойцы тут же начнут завидовать, считая это задание незаслуженной привилегией. А эсэсовцы не дадут бедняге прохода, объявив его еврейским прислужником. Посылать всех по очереди тоже не годится. Чем меньше они будут видеть девушку, тем лучше. И вдруг внимание его привлекло какое-то новое движение во дворе. Это опять была Магда, гордо шагающая с ведром в руке по направлению к подвалу. Солдаты молча следили за ней, а потом начали один за другим подниматься. Их неодолимо тянуло к девушке, как мотыльков на свет. Когда она вышла из подвала с полным ведром, они обступили ее тесным кругом и начали толкаться, чтобы пробиться ближе и как следует разглядеть. Одни пробовали подозвать ее, другие вертелись под ногами и не давали пройти. Наконец какой-то дюжий эсэсовец с наглым видом преградил ей путь, но солдат регулярной армии тут же оттолкнул его в сторону, выхватил из рук Магды ведро и с нарочитой галантностью понес его впереди, вызывая всеобщее веселье. Обиженный эсэсовец пнул ведро ногой и облил сапоги солдата. Черные формы расхохотались. Лицо у пехотинца побагровело. Ворман уже знал, чем все это кончится. Но с третьего этажа воспрепятствовать стычке никак не мог. Он видел, как солдат в сером поднимает ведро, бьет им по голове расхамившегося эсэсовца, и тут же добрых два десятка человек начинают неистово махать кулаками. При виде этого капитан со всех ног бросился вниз по лестнице. Пробегая первый этаж, он увидел захлопывающуюся дверь в комнату евреев и промелькнувший край юбки. А когда выскочил во двор, перед глазами его предстала самая настоящая свалка. Он два раза выстрелил в воздух, чтобы привлечь к себе внимание дерущихся, и поклялся расстрелять на месте каждого, кто нанесет еще хоть один удар. Только после этого драка окончательно стихла. Девушку надо срочно убирать отсюда. Когда все угомонились, Ворман оставил с солдатами Остера и заспешил на первый этаж к евреям. Пока Кемпфер разбирался со своими подчиненными, надо было успеть, пользуясь случаем, поскорее убрать Магду из замка. Для этого требовалось отвезти ее через мост в гостиницу, прежде чем Кемпфер сообразит, что к чему. Это для всех сейчас было бы наилучшим выходом. На сей раз капитан не стал даже стучать, а сразу толкнул дверь и громко позвал. «Фрейлин Куза!» Старик все так же сидел за столом, а девушки видно не было. «Что вам от нее нужно?» Ворман не ответил и снова позвал. «Фрейлин Куза!» «Да». Взволнованно откликнулась она, выходя из соседней комнаты. «Быстро собирайте свои вещи. Вы переходите в гостиницу. У вас есть 2 минуты и ни секунды больше». «Но я не могу бросить отца одного». 2 минуты, и вас здесь больше не будет. Мне все равно, с вещами или без вещей. Он должен оставаться непреклонным в своем решении. Только бы не выдало выражение глаз. Ему было очень неприятно разлучать их. Ведь профессору так нужна ее помощь. А она, видно, хорошо умела и привыкла ухаживать за ним. Но его солдаты первые затеяли эту драку. А Магда послужила тому причиной, невольно выступив в роли подстрекательницы. Поэтому отцу придется остаться в замке, а дочь будет жить в гостинице. И никаких возражений. Ворман видел, как умоляюще она смотрит на отца и ждет от него хоть каких-нибудь слов в свою защиту. Но старик молчал. И тогда девушка тяжело вздохнула и отправилась в дальнюю комнату. «У вас осталось уже 1,5 минуты», – предупредил Ворман. 1,5 минуты на что?» Послышался за спиной резкий голос. Это был Кемпфер. Ворман чуть не застонал от досады и собрал всю свою волю, чтобы дать достойный отпор эсэсовцу. «Вы, как всегда, к месту, майор», — начал он. «Я только что велел Фрейлин Куза собрать свои вещи и отправляться в гостиницу». Кемпфер открыл было рот, но не успел произнести ни слова. Его прервал исступленный крик профессора. «Я запрещаю! Я не позволю вам забирать мою дочь!» Глаза майора сузились от ярости, и он ледяным взглядом смерил профессора. Даже Ворман не ожидал от старика такой вспышки гнева. «Это ты мне запрещаешь, старый жид?» – прохрипел он, медленно приближаясь к инвалидному креслу. «Ты запрещаешь? Так вот, что я тебе скажу. И запомни это как следует. Ты здесь ничего запретить не можешь. Абсолютно ничего!» Старик медленно склонил голову в молчаливом повиновении. Удовлетворенный результатом и немного остывший, Кемпфер бодро обратился к Ворману. «Проследите за тем, чтобы ее сейчас же здесь не было. От нее одни неприятности». Ворман стоял ошеломленный, в то время как Кемпфер проскочил мимо него к двери и исчез так же внезапно, как появился. Капитан растерянно посмотрел на профессора. Тот снова поднял голову и, казалось, ничему уже не возражал. «Почему же вы ничего не сказали мне перед тем, как пришел майор?» – спросил Ворман. «Я думал, вы сами хотите, чтобы она покинула замок». «Возможно». «Но теперь я передумал». «Да, я успел это заметить. Причем передумали самым провокационным образом и не в самый подходящий момент». «Вы так со всеми себя ведете?» «Дорогой мой капитан», – начал Куза, понизив голос. «Вам не хуже моего известно, что мало кто обращает серьезное внимание на калеку. Когда люди видят тело и понимают, что оно разрушено болезнью или несчастным случаем, они автоматически переносят это впечатление и на разум. Большинство считает примерно так. Если он не может передвигаться, значит ничего интересного и сообщить не способен. Поэтому люди, подобные мне, много думают, и к ним нередко приходят разные мысли, которые можно научиться передавать и другим, так что они начинают считать, будто сами дошли до этого. Это просто своеобразный метод убеждения. Когда Магда появилась в дверях с чемоданом в руке, Ворман, к своему огромному удивлению, осознал, что и его тоже смогли убедить, и с тайным восхищением вынужден был отдать должное уму профессора. Теперь ему стало ясно, кто организовывал эти частые походы в подвал и в столовую, хотя это не особенно огорчало его. Он и сам не хуже профессора понимал, что женщине в этом замке не место. «Я оставлю вас в гостинице без охраны», — объяснил он Магде. «Но вы, конечно, понимаете, что если вы убежите, то вашему отцу от этого лучше не станет. Так что я полагаюсь на вашу честь и преданность своему родителю». Он не стал добавлять, что среди солдат начнется целый бунт, если придется решать, кто же именно должен ее охранять. Для каждого из них это было бы двойной привилегией – находиться вне замка, да еще рядом с такой красивой женщиной. Это могло бы лишь сильнее разжечь вражду, уже возникшую между двумя воинскими контингентами. Поэтому у него не было другого выхода, как только полностью довериться ей. Отец и дочь переглянулись. «Не бойтесь, капитан», — сказала Магда, не сводя глаз с отца. «У меня и в мыслях не было убегать и оставлять его здесь одного». Ворман заметил, как профессор гневно сжал кулаки. «Возьми лучше вот это», — сказал Куза, подавая ей одну из книг, которую он называл «Аль-Азиф». «Просмотри ее на досуге, а завтра мы все обсудим». Но Магда лишь грустно улыбнулась. «Ты же знаешь, папа, я не читаю по-арабски». Она подняла другую рукопись, значительно тоньше первой. «Мне кажется, лучше взять это». И вновь они обменялись многозначительными взглядами. Создавалось впечатление, будто отец и дочь зашли в какой-то тупик. И Ворману показалось, что он догадывается о причине их спора. Неожиданно Магда обошла стол и поцеловала отца в щеку. Она погладила его по редким седым волосам, потом выпрямилась и посмотрела Ворману прямо в глаза. «Позаботьтесь о моем отце, капитан. Я очень прошу вас. Кроме него у меня никого нет». Ворман не успел обдумать ответ. Слова сами сорвались с языка. «Не беспокойтесь. Я обо всем позабочусь». Он тут же проклял себя. Не надо было так говорить. Это шло вразрез и с тем, чему его учили как офицера, и противоречило его прусскому воспитанию. Но что-то в ее взгляде заставляло его делать именно так, как она просила. У него не было собственной дочери, но если бы была, то как бы ему хотелось, чтобы и она так же трогательно ухаживала за ним, как эта девушка за своим отцом. Нет, нечего и волноваться, что она может сбежать. Но что касается ее отца, то это очень хитрое бестие. За ним стоит приглядывать. И Ворман пообещал себе впредь внимательнее относиться ко всему, что связано с этой парочкой, а самому профессору не очень-то верить на слово.